Часть четвертая. Нежданная союзница. Несмотря на тревожные опасения, следующие несколько недель Марусе жилось у попадьи относительно спокойно. Бабушка Фая умерла вскоре после Марусиного отъезда, и отец снова приехал за ней посреди недели. «Не плачь, милая, все к тому шло. Во сне бабка наша дорогая померла. Тихо, спокойно приставилась. Мы даже и не заметили», — так сказал отец, чтобы утешить Марусю. После похорон несколько дней Маруся плакала по бабушке, а потом успокоилась. Ее печаль выдавал лишь потухший взгляд. В понедельник отец привез Марусю к попадье. Девочка по-прежнему носила бабушкин оберег, не снимая, и ведьма, казалось, не замечала ее, из своей комнаты по вечерам почти не выходила, пирогами больше не насылалась. Выучив уроки, Маруся побыстрее ложилась спать, чтобы на следующий день пораньше уйти в школу. Катерина Ивановна по-прежнему часто интересовалась, как ей живется у Елены Алексеевны, все ли в порядке, не слишком ли строга к ней попадья. Маруся потихоньку доверилась учительнице, начала общаться с ней более открыто. Оставаясь после уроков, она рассказывала ей о родном доме и о своей семье. Девочке очень уж хотелось поделиться с кем-то своим огромным горем, и она рассказала о смерти бабушки Фаи Катерине Ивановне. Когда делишься с кем-то страданиями, они как будто становятся меньше. Вот и Марусе полегчало после того, как она выговорилась. Учительница с искренним вниманием выслушала ее, утешила, обняла за плечи, и Маруся вдруг почувствовала гордость от того, что Катерина Ивановна так искренне любит ее. После того, как учительница в очередной раз навестила дочек Елены Алексеевны, Маруся спросила: «Катерина Ивановна, а что делают девочки, когда вы приходите навестить их?» Учительница задумалась, как будто не ожидала услышать такой странный вопрос, а потом внимательно посмотрела на Марусю и ответила: «Сидят у окна и читают молитвы. А почему ты спрашиваешь?» «Когда мой отец заглядывает проведать их, они тоже сидят на стульях и молятся. Я думаю, как же это им не надоедает целыми днями сидеть», — ответила Маруся. Катерина Ивановна удивленно посмотрела на Марусю и пожала плечами. И тут девочке показалось, что учительница что-то недоговаривает. Она как будто знает о попадье больше, чем другие взрослые. Знает, но молчит. Может, и она тоже ведьма? Может быть, они с попадьей заодно? Мороз прошел по коже от одной этой мысли. Но с этой минуты она никак не могла отделаться от своих подозрений. Катерина Ивановна приехала в деревню перед учебным годом. Жила одна, ни мужа, ни семьи у нее не было. Это Маруся выспросила у одноклассников. Всю себя эта красивая молодая женщина отдавала работе. Она часто засиживалась в школе допоздна, подтягивая знания тех ребят, которым учение давалось с трудом. Но при этом на ее лице никогда не было следов усталости. Она всегда была бодра и жизнерадостна. Маруся начала пристально наблюдать за Катериной Ивановной, но та ни единым промахом не выдала себя. Маруся терялась в догадках, но при этом ей очень хотелось доверять молодой учительнице. Девочка страдала, ведь в ее лице она хотела видеть друга. Недоверие к тому, кого любишь, вызывает самые тяжкие душевные муки. Однажды Маруся вернулась из школы и почувствовала, что на кухне слишком жарко. «Решила протопить печь получше, а то сыростью пахнет в доме», — сказала попадья, обращаясь к Марусе. Подложив в печь дров, она ушла в комнату. А Маруся села учить уроки, разложив на краю стола свои учебники и тетради. Ей было очень жарко. Печь стояла совсем рядом, и жар, идущий от нее, обдавал Марусю с ног до головы. Обычно она не снимала свои кофты, даже спать ложилась в ней. Но сейчас она почувствовала, что ей просто невмоготу от этой жары. Пот тек по лбу и по спине. Школьное платье уже насквозь промокло. Оберег все равно на ней. Ничего не случится, если она пока что снимет свою заговоренную кофту, так подумала Маруся. Но, стягивая кофту через голову, Маруся случайно зацепила рукой шнурок на шее, дернула его, и он вдруг оборвался. Оберег упал на пол и укатился далеко под лавку. И в этот самый момент в комнате попадьи раздался ужасный грохот. Дверь резко распахнулась, и Марусю обдала прохладой и горьким запахом ладана. Девочка побледнела, затряслась всем телом от страха. На пороге комнаты стояла попадья, без платка, с распухшим красным лицом, искаженным яростью. Ее черные с проседью волосы змеями вились вокруг головы, тянули свои ядовитые языки к Марусе. Девочка в ужасе упала на колени и принялась судорожно шарить руками под лавкой, пытаясь нащупать бабушкин оберег. Но он как сквозь землю провалился. «Да где же он?» — всхлипнула она. И тут ведьма заговорила. «Хотела обхитрить меня, скверная девчонка. Нацепила на себя обереги. Они все равно не спасут тебя. Ничто не спасет тебя». Голос попадьи звенел так громко и пронзительно, что у Маруси заложило уши. С ужасом она увидела, что ведьма парит в воздухе, не касаясь ногами пола. «Пришла твоя очередь поделиться со мной своими силами. Не упрямься, лучше иди ко мне по-хорошему». Маруся обшарила дрожащей рукой все углы под лавкой, но оберега нигде не было. Слезы покатились из ее глаз от страха, и тут она увидела, что за спиной ведьмы стоят две девочки в длинных белых рубашках. Волосы их были короткие и спутанные, а глаза черные, как ночь, без белков. Лица девочек были совершенно одинаковыми, а сами они были такими худыми и бледными, словно из них высосали все жизненные силы. Это ведь они снились ей недавно. Вот только сон ли это был? «Дай сухарик!» «Дай сухарик!» — противным тонким голоском попросила одна из девочек, протянув к Марусе свою длинную костлявую руку. «Мамочка, когда ты уже разрешишь нам поиграть с новой девочкой?» — спросила другая. «Скоро, скоро, деточки мои. Сначала я сама напьюсь ее силами, а потом отдам ее вам на потеху. Успеете еще, наиграетесь». Девочки засмеялись мерзким смехом, обнажив мелкие, острые зубы, а Маруся почувствовала, что еще немного, и она умрет от страха. Ведьма медленно подплыла к Марусе и протянула свои руки с длинными черными когтями к горлу девочки. Маруся опустила голову, чтобы не видеть ее страшного лица, и неожиданно заметила на полу возле своих ног шарик-амулет. Она резко нагнулась, схватила его, зажала в ладони и изо всех сил зажмурилась. Шепотом она начала читать молитву, которой научила ее бабушка. Ведьма зашипела, отдернула руки от Марусиной шеи, как будто обожглась об нее, а потом взмыла под потолок, согнулась пополам и, страшно скривившись, завизжала. «Ах ты, маленькая дрянь! Ну ничего, в следующий раз не спасешься!» — завопила она. Маруся так и сидела на полу, зажав в кулаке оберег и прижав голову к коленям. Она осмелилась пошевелиться и открыть глаза только тогда, когда ведьма со своими дочками скрылись в комнате, громко хлопнув дверью. Руки девочки еще долго тряслись. Она боялась выронить оберег, поэтому прижимала кулак к груди изо всех сил, из ее глаз катились слезы. Всю ночь она просидела на лавке, едва дыша и боясь пошевелиться, но из комнаты попадьи больше не доносилось ни звука. Едва забрезжило утро, Маруся быстро оделась и вышла из дома. Было слишком рано, чтобы идти в школу. Она долго бродила кругами по деревне, шепча про себя не стихи, что им задали выучить на дом, а обережные молитвы. Только в школе Маруся осмелилась разжать кулак с оберегом, чтобы завязать порванный шнур на узел. Уроки в тот день Марусю мало занимали. Даже ее любимая горячая картофельная похлебка ее не сильно порадовала. Съев пару ложек, Маруся отдала свою порцию вихрастому, вечно голодному мальчишке, сидящему рядом. На переменах Маруся не играла с девочками. Она садилась в уголок и без конца думала о том, как ей быть дальше. «Нужно найти сердце ведьмы и сжечь его, как наказывала бабушка Фая, иначе спокойной жизни не видать. Да и ни одной мне эта ведьма может навредить», — думала Маруся на последнем уроке. Она пыталась вспомнить ту решимость, которую почувствовала тогда дома, рядом с бабушкой. Теперь перед лицом реальной опасности быть смелой и решительной было гораздо сложнее. «Бояться не грех», — говорила ей бабушка Фая. «Но даже если ты до смерти напугана, нужно переступить через страх и бороться». После уроков Маруся хотела еще немного побыть в школе. Идти к попадье совсем не хотелось. Но Катерина Ивановна подошла к ней, потрогала лоб и сказала: «Похоже, у тебя жар, Маруся, кабы ты не разболелась. Ступай домой и ложись под одеяло. Уроки можешь сегодня не делать, я завтра тебя не спрошу». Девочке ничего не оставалось, как взять свою сумку и идти одеваться. На улице было ветрено, с неба сыпался мокрый снег, слепил глаза. Маруся промокла до нитки, но все равно бродила и бродила по пустым улочкам. Когда совсем стало темно, она, понурившись, поплелась к дому попадьи. С замирающим сердцем девочка вошла в калитку. Картинки жуткой ночи вновь пронеслись перед ее глазами, и ее замутило от страха. Кажется, ноги Маруси стали ватными, она еле-еле передвигала их. Все ее существо противилось тому, что нужно снова возвращаться в дом, где обитает зло. Остановившись в нерешительности на тротуаре, Маруся вдруг услышала скрип отпираемой двери. Попадья вышла из дома и спокойно прошла мимо неподвижно стоящей девочки. — Ты чего тут стоишь? — строго спросила она. — Вон вымокла вся. Простыть хочешь? А ну ступай в дом, грейся у печки. Маруся отступила от нее на шаг, посмотрела на темные окна кухни. — А вы куда? — пискнула она. Попадья зыркнула на нее и нехотя проговорила. — Я совсем ненадолго отлучусь. Решила пирожков дочкам испечь. Да забыла, что мука закончилась. Она говорила так, как будто ночью ничего не произошло. Лицо ее было бледным, строгим и неприглядным, но не страшным, как накануне. Волосы были гладко зачесаны и спрятаны под темный платок. Маруся опустила глаза и взглянула на руки попадьи. На них виднелись огромные волдыри, как от ожогов. Заметив ее взгляд, женщина быстро спрятала руки за спиной. — Чего стоишь, как вкопанная? Иди давай! — приказала она Марусе, а потом торопливо добавила. — На столе ничего не трогай, иначе накажу розгами, поняла? Маруся кивнула и быстро шмыгнула в дом. В окно она видела, как высокая темная фигура удаляется все дальше и дальше от дома. До мельницы путь не близкий. Получается, у нее было в запасе минут 20. Бросив школьную котомку на лавку, Маруся тихонько отворила дверь в комнату попадьи и вошла внутрь. Внимательно осмотрев стены, полки и сундуки, она не нашла ничего похожего на черный камень. Маруся заглянула в старинный сервант, а затем подошла к комоду и потянула на себя верхний ящик. Выпучив глаза, она быстро задвинула ящик назад и потянула на себя второй, но и его с шумом задвинула на место. Комод был наполнен не бельем с одеждой, а странными предметами – свечами, травами, куриными лапами, банками с копошащимися червями и даже засушенными жабами. Брезгливо прижав ладонь ко рту, Маруся отошла от комода и встала посреди комнаты, пытаясь понять, где ведьма может прятать свое сердце. И вдруг входная дверь тихонечко скрипнула, и в сенях раздались шаги. — Ой, мамочки, неужели попадья уже вернулась? Что же мне теперь делать? — с ужасом подумала Маруся и на деревянных ногах пошла к двери. Шаги стремительно приближались, бежать было некуда. Наказание за вторжение в запретную комнату теперь не избежать. Ужас сковал каждую клеточку Марусиного тела. Кажется, страшнее уже просто не может быть. И тут в дверях появился темный силуэт. Но это была вовсе не попадья. Это была... — Катерина Ивановна? — прошептала Маруся одними губами, практически беззвучно. — Что вы тут делаете? Вид у молодой учительницы был взволнованный. Видно, что она тоже не ожидала увидеть Марусю в комнате попадьи. — Маруся, некогда объяснять. Позже. Все позже. Катерина Ивановна быстро прошла в комнату и, сдвинув стулья, отогнула конец толстого ковра. Маруся увидела под ним дверцу, ведущую в подпол. Учительница потянула дверцу на себя, открыла ее, и тут Маруся услышала громкое шипение, доносящееся откуда-то снизу. Будто сотни змей пробудились от света и зашипели угрожающе на них с Катериной Ивановной. Из-за плеча учительницы Маруся не могла рассмотреть, что скрывает в себе темное нутро ведьминого подполья. — Вот, значит, где они сидят, — прошептала учительница. Щеки ее покрылись ярким румянцем, глаза сверкнули от возбуждения. — Выходите, девочки, выходите скорее! Она протянула руки, но девочки в подполье лишь громче зашипели, закрывая лица руками. Маруся подошла к окну и посмотрела в щель между занавесками. Высокая черная фигура стремительно приближалась к дому. — Попадья идет! Катерина Ивановна, бежим отсюда! Девочка отскочила от окна и потянула Катерину Ивановну за рукав. Вместе с учительницей они быстро закрыли крышку подполья, поправили ковер и поставили стулья с сидящими на них куклами на место. Выбежав на кухню, они сели на лавку. Маруся быстро достала из котомки первый попавшийся учебник и раскрыла его, а Катерина Ивановна сделала вид, что помогает ей учить правила правописания. Когда попадья зашла в дом, учительница подняла на нее глаза и улыбнулась. «А я к вам, Елена Алексеевна. Здравствуйте. Маруся сказала, что вы отлучились ненадолго. Решила подождать. Заодно орфограммы с ней закрепили. Никак она их не может выучить». Попадья поставила мешочек муки на стол, злобно взглянула на Марусю и обратилась к Катерине Ивановне с фальшивой улыбкой. «Здравствуйте. А я-то думаю, что-то Катерины Ивановны у нас давно не было. Заработалась совсем, миленькая. Пойдемте, дорогая, пойдемте, девочки будут вам рады». Учительница незаметно пожала Марусину руку и пошла следом за попадьей. Весь следующий день Катерина Ивановна и Маруся переглядывались на уроках, будто заговорщики. После того, как уроки закончились и дети шумной смеящейся толпой выбежали из класса, учительница подошла к Марусе и спросила тихо, чтобы никто не слышал. — Скажи, Маруся, что ты вчера делала в комнате Елены Алексеевны? Маруся все еще сомневалась в том, можно ли доверять Катерине Ивановне. Потупившись, она ответила. — Из любопытства зашла. Но учительница покачала головой. Закрыв дверь в класс, она села рядом с Марусей. — Не бойся сказать мне правду. Я на твоей стороне. В голосе Катерины Ивановны слышались доброта и искренность. Маруся посмотрела на нее, и ей до ужаса захотелось все рассказать ей. Это желание было так сильно, что на глаза девочки навернулись слезы. — Ты ведь тоже знаешь, что она вовсе не попадья? — осторожно спросила учительница. — Знаю. Она ведьма. Голос Маруси стал совсем тихим. Она изо всех сил пыталась не расплакаться, не выдать своей слабости. Но она была ребенком, и ей было сложно удержать слезы. Катерина Ивановна понимала это, поэтому обняла ее за плечи и, жалея, ласково погладила по голове. — Милая моя, милая, а я ведь не один раз просила твоего отца, чтобы он поискал тебе другое жилье, но он не слушал меня, заладил свое. Елена Алексеевна — женщина надежная, строгая, Маруся будет у нее под присмотром. Вот ведь упрямец. Маруся провела ладонями по мокрым щекам, утерла рукавом кофты хлюпающий нос. «Бабушка мне перед смертью сказала, что люди, которые к ней ходят, находятся во власти ее чар. Они слепы, и того, что есть на самом деле, не видят. Ведьмины чары ослепляют их. Отец от них ослеп. Я думала, что и вы тоже ослепли». «А ты сама как держишься?» Катерина Ивановна пристально посмотрела на Марусю. «А мне бабушка особый оберег дала». Маруся сунула руку под кофту и показала учительнице узелок с травами. «Внутри зашиты травы от ведьминых чар и зуб моей прабабки-знахарки. Я этот оберег, как зеницу ока, берегу. С ним ведьма до меня добраться не может». Катерина Ивановна внимательно посмотрела на амулет, прикоснулась к нему и с интересом покрутила мешочек в руках. И тяжелые сомнения, которые одолевали Марусю последние дни, испарились. Если Катерина Ивановна может трогать бабушкин оберег, значит, она никакая не ведьма, а обычный человек. Девочка вздохнула с облегчением и спросила. — А вы как узнали, что попадья ведьма? Красивое лицо учительницы стало бледным и печальным. На глаза ее навернулись слезы. Она сестру мою младшую погубила. Это несколько лет назад случилось. Не здесь, в другой деревне. Несколько детей тогда из разных деревень, пожив у нее, разума лишились и вскоре умерли. Среди них была и моя младшая сестренка Аглая. Веселая, озорная девчонка потеряла разум и угасла за неделю. Никто ничего поделать не смог. На похоронах плакала вся деревня. А ведьма вскоре исчезла бесследно и следы за собой замела. Голос у Катерины Ивановны задрожал. Она вытерла слезы, выкатившиеся из глаз. Мама после похорон Аглаи слегла от горя. Отец тоже места себе не находил, болел. Тогда я пообещала им, что найду ведьму и отомщу за сестру. Я ее очень долго искала, никак не могла смириться с гибелью сестры, но она как сквозь землю провалилась. А потом мне на счастье встретилась одна колдунья. Она-то и подсказала, где эту подлую ведьму искать. Да к тому же защиту на меня наложила, чтобы чары ее на меня не подействовали. — Как же мне жаль вашу сестренку, Катерина Ивановна! — с искренней болью воскликнула Маруся. Она представила себе эту страшную картину. Маленькая, беззащитная девочка, один на один с этой жуткой ведьмой. У Маруси есть заговоренная кофта, бабушкин оберег, а у бедной Аглаи ничего не было. Как же ей, наверное, было страшно! Катерина Ивановна обняла Марусю, и какое-то время они плакали вместе. В эти грустные мгновения они как будто сроднились, ведь общая беда сближает людей быстрее всего. «Почему же она только детей выбирает? Потому что мы слабые и беззащитные?» — спросила Маруся. «Да, справиться с вами гораздо легче, а еще у вас жизненных сил больше и душа чище, чем у взрослых. Вот почему. Так что ты в большой опасности, Маруся. Будь осторожнее. Нам непременно надо придумать, как помочь тебе». Катерина Ивановна поцеловала девочку в макушку, и у той стало радостно на душе. Хорошо, что хоть кто-то понимал ее переживания и страхи, хоть кто-то хотел ей помочь, хоть на кого-то не действовали ведьмины чары. Один в поле не воин, а вот двое. Маруся еще долго говорила в тот день с учительницей, и, наконец, общее решение было принято. В дом попадьи Маруся возвращалась с тем дерзким огоньком в глазах, который уж если зажегся, то больше не погаснет. Оказывается, страх отступает, если совершаешь подвиг не ради себя, а ради других. Ночью Маруся проснулась от того, что кто-то копошится на ее лавке. «Мышь?» — подумала девочка и быстро подтянула ноги к себе. Но в темноте она увидела очертания детской фигурки. Длинная рубаха белым пятном выделялась на фоне темной деревянной стены. «Эй, ты что тут делаешь? А ну, уходи!» — прошептала Маруся, сдвигаясь в угол и инстинктивно прижимая к груди висевший на шее оберег. «Дай сухарик! Дай сухарик!» — законючила девочка тонким писклявым голоском, наклонив голову на бок. Маруся нащупала под подушкой мешок с сухарями, который теперь тщательно прятала, и даже брала с собой в школу. Достала оттуда несколько сухариков и протянула их девочке. — Спасибо, ты добрая, — пискнула девочка. — Где же твоя сестра? — спросила Маруся. — Там. — девочка махнула тонкой рукой в направлении окна. Маруся подползла к окну, посмотрела в него и тут же отпрянула, похолодев от ужаса. На улице, под окнами кухни, стояли два маленьких гробика. Один из них был пуст, а во втором лежала, скрестив на груди руки, вторая девочка. Глаза ее были закрыты. Бледное личико застыло, будто восковая маска. — Что же это такое? — прошептала Маруся. Она в ужасе оглянулась, но на лавке рядом с ней уже никого не было. Снова повернувшись к окну, она увидела, как та девочка, что сидела только что рядом с ней, подошла к пустому гробику, сунула в рот сухари, помахала ей рукой и легла в гроб, скрестив руки на груди. Маруся с ужасом поняла, что дочки попадьи мертвы, поэтому вместо них на стульях в комнате сидят куклы. Видимо, заклинания матери не дают им упокоиться, заставляют подниматься из могил снова и снова. Маруся зажмурилась. А когда открыла глаза, Гробиков у окна уже не было. Померещилось это все ей, что ли? Она легла на лавку, накрылась с головой одеялом и стала шептать молитвы, прижимая к груди бабушки на берег. Маруся уснула лишь под утро, а проснувшись в школу, не могла понять, сон это был или все происходило на самом деле. На душе было тяжело и неспокойно, она плохо себя чувствовала, голова кружилась, а в глаза словно песка насыпали. За окном ничего необычного не было, кроме пожухлой травы, покрытой слоем первого снега. Тогда она решила пересчитать сухари, и их количество в мешочке оказалось меньше на 4 штуки. У Маруси по спине пробежал озноб. Нет, это был вовсе не сон. Она схватила свою котомку, накинула на плечи фуфайку и быстрее побежала в школу. После уроков Катерина Ивановна снова подмигнула Марусе, и та осталась в классе. Дождавшись, когда остальные ребята разойдутся по домам, они сели рядом. «Итак, Маруся, надо попытаться сделать это завтра. Ты готова?» Голос учительницы прозвучал бодро, даже весело. «Готова», — растерянно ответила девочка. Решительность ее поубавилась после ночных событий, но она пыталась держаться, несмотря на плохое самочувствие. «О чем думаешь? Ты какая-то растерянная сегодня?» Катерина Ивановна с тревогой посмотрела на девочку. «Думаю о девочках, о дочках Попадьи. Оказывается, они вовсе не живые, они умерли. Я видела их этой ночью в маленьких гробиках». «Марусенька, милая!» — взволнованно воскликнула Катерина Ивановна. «Может быть, тебе это только приснилось?» Маруся нахмурилась и покачала головой. «Нет, я видела их как живых, не в первый раз. Они все время приходят и просят сухари, которые матушка дает мне в дорогу». Было видно, что Катерина Ивановна испугалась, даже побледнела после Марусиных слов. «Ты, наверное, жутко напугалась», — прошептала учительница. «Я же все время думала, что они живые, просто прячутся где-то. Но этой ночью все поняла. Их гробики стояли на улице под окном. Конечно, я испугалась, кто бы не испугался. Но теперь мне жаль этих несчастных девочек. Они, наверное, и сами не понимают, что с ними происходит. Попадья не дает им упокоиться, держит их рядом с собой, не дает выходить из комнаты. И мне тоже жаль их, Маруся, и сестру свою жаль, и других детей, которых эта ведьма загубила. Поэтому завтра ты должна сделать то, о чем мы договаривались. Не испугаешься? Сможешь?» Катерина Ивановна взяла Марусю за руки и пожала ее вспотевшие от волнения ладошки. Она смотрела на нее, как на ту единственную, кто сможет одолеть ведьму. «Смогу!» — тихо и уверенно прошептала Маруся.